бегство теней в отелях пыльных мрак. 12 лет и страх в глазах, как знака. Мать, скажи, кто гонит нас вперед? Что за кошмар за нами вслед идет? Не знаю я, но чувствую беду. Она крадется, словно бы по льду. И только я, один лишь только я, спасу тебя от злого забытья. Черта миров, портал иной судьбы. Где тьма живет, где ангелы слабы. Переступить, сразиться, победить. И маме жизнь навеки сохранить. В зеркальном мире лес, как страшный сон, где злобно шепчет каждый старый клен. Там тени ждут, там древний враг силен. Но я иду, я слышу ее стон. И не знаю я, но чувствую беду. Она крадется, словно бы по льду. И только я, один лишь только я, спасу тебя от злого забытья. Черта миров, портал иной судьбы. Где ангелы слабы. Переступить, сразиться, победить. И маме жизнь навеки сохранить. Что есть реальность, сон или обман? Где правда скрыта в глубине туман? Любовь как компас, вера как маяк, ведут сквозь тьму, где вечный мрак. Черта миров, порталы иной судьбы. Сразиться, победить. И маме жизнь навеки сохранить. Сохранить, сохранить, жить. Сохранить.